16. «Я хочу показать тебе самый лучший вид на наш лагерь», — говорит Хадсон, берет меня за руку и ведет в лес. «Окей, долго идти?» «Оно того стоит, обещаю. Ты опрыскался средством от насекомых?» «Ага, молодец. Он идет впереди, и, честно говоря, я не понимаю, куда мы направляемся. В прошлые годы я не имел обыкновения ходить в лес и оказывался там только когда мы играли по вечерам в шпионские войны. Две команды делят между собой всю территорию лагеря, и каждая из них пытается пробраться в дом на вражеской территории. Обычно это лодочная станция и актовый зал. Так, чтобы их не засек кто-либо из команды противника. Во время игры у нас имеются при себе фонарики, и потому совершенно невозможно незаметно красться по открытым местам. Вот и приходится пробираться через лес. Мы с Джорджем шутим, что тут и до беды недалеко, но еще никто из нас в лесу не заблудился. Но прогуляться по лесу среди белого дня мне пришлось лишь несколько дней тому назад. И Кони вела нас по довольно легкому маршруту. Хадсон же ведет меня куда-то вверх по холму. И лес здесь гораздо гуще. И кусты тоже. «Это действительно тропа?» – спрашиваю я. «Вроде того». «А ты знаешь, куда мы идем?» Я сжимаю его руку. «Да». «И знаешь, как туда добраться?» «Очень хорошо знаю». Я смеюсь. «А откуда ты это знаешь?» Кони водила нас туда в конце прошлого лета в качестве поощрения. И мне показалось, что это действительно нечто особенное. Он сжимает мою руку. «И ты тоже действительно особенный. Вот мне и захотелось показать тебе это место». При этих словах мое сердце начинает оттаивать. И беспокойство по поводу того, что мы углубляемся в лес и идем по нему напролом, а не по тропе, и куда непонятно, улетучивается. Ну тогда мы должны обязательно найти его. Руки нам приходится разомкнуть, потому что склон становится все круче, и к тому же теперь мы пробираемся среди камней. Мы оба взяли с собой рюкзаки, и в них вода и кое-какая еда. Это Хадсон велел мне взять их с собой, и несколько раз останавливаемся просто для того, чтобы попить. Наши лица заливает пот, а вокруг непрестанно зудят комары и мошки. Кто-то ползет у меня вверх по ноге, я стряхиваю нахальное насекомое и шагаю дальше. Мы немного разговариваем о любимых старых фильмах, о беглеце, потому что этот фильм любит его мама, а я люблю «Воспитанные крошки» из-за Кэтрин Хепберн. Но ему говорю это потому, что фильм очень смешной. Но дыхание у нас тяжелое, и потому много разговаривать трудно. Проходит почти час, прежде чем Хадсон произносит. «Окей, мы почти пришли. Солнце стоит высоко над нашими головами, и хотя мы держимся в тени, рубашка липнет к моей потной спине. Но затем деревья немного расступаются, и мы выходим на поляну на отвесной скале. Она вся покрыта травой и маргаритками. По ней бежит ручеек, который, добравшись до края скалы, превращается в узкий водопад. Воздух здесь совершенно удивительный. Зеленый и цветочный, как свобода и любовь. «Вау!» – почти шепчу я. Хадсон берет меня за руку и доводит до края скалы, откуда виден раскинувшийся под нами лагерь. На самом деле мы забрались не так высоко, как казалось мне. Я слышу, как люди что-то кричат друг другу, и театральный домик отсюда не виден, но мы теперь так далеко ото всех, будто находимся на нашей собственной маленькой волшебной поляне. Хадсон бросает рюкзак на траву и садится, свесив со скалы ноги. И я тоже, сняв рюкзак, сажусь рядом с ним, а затем ложусь на траву. Сладко журчит водопад, не превышающий в ширину струю из-под крана. Над нами тенистые листья, и стоит мне прищурить глаза, как листья превращаются в галактики. В этом невероятном магическом месте, куда Хадсон привел меня, никого, кроме нас, нет. Только он и я. Он тоже подается назад, кладет голову мне на грудь, и я обнимаю его за плечи. «Нравится?» – спрашивает он. «Прекрасно. Спасибо тебе». Я смотрю на него и тянусь к его губам, чтобы поцеловать. И вот он уже сидит на мне верхом, его губы крепко прижаты к моим, и он легонько покусывает мою нижнюю губу. Мои руки ложатся на его зад поверх шорт и трусов. Он выпрямляется, терзая теперь собственную губу, и стаскивает с себя рубашку. Делает то же самое с моей и бросает их на траву. Потом возвращается ко мне и целует не только мои губы, но и шею, а затем и соски. Никто никогда прежде не касался губами моей груди, и мне становится трудно дышать, когда он выводит по ней круги языком, а затем продвигается дальше, к пупку. Я запускаю руки в его волосы, а он берется за застежку на моих шортах. О да, Он сменил яму для арахисового масла на эту поляну, догадываюсь я. Или же я для него настолько особенный, что он захотел со мной чего-то нового. Он стягивает с меня шорты, и я остаюсь в коротких черных трусах. Мой возбужденный член растягивает их, и он приникает к нему губами. Я откидываю голову назад и бормочу что-то невнятное. Тысяча новых ощущений поют во мне одновременно. Нет, еще рано, стоп. Именно так можно стать очередной его пассией на 2 недели. «Подожди», — говорю я так тихо, что он не слышит меня. Теперь его губы проходятся по моим бедрам. «Подожди», — повторяю я, и он поднимает глаза. «У меня в рюкзаке есть презервативы». Он целует меня в живот. «Нет», — пыхчу я, — «это... слишком?» «Прости». Я пытаюсь увернуться от него, хотя мечтаю только о том, чтобы он продолжил делать то, что делает. Надеваю поверх трусов шорты. Он наклоняется к моему лицу и снова целует меня в губы. «Все хорошо». Он ложится рядом со мной, опираясь на локоть. «Ты говорил, что хочешь, чтобы все происходило медленно. Просто я... Но прежде чем снимать с тебя одежду, нужно было спросить. Знаешь, я хотел этого. Просто не надо погружаться в это слишком уж быстро». «Окей, малыш, я понял». Он снова целует меня. Его язык оказывается у меня во рту. А затем он внезапно подается назад. «Но может, нам следует немного остыть?» Он смеется, берет свой рюкзак, достает из него бутылку с водой и осушает ее одним глотком. Немного воды выливается из его рта и течет по его шее и груди, и мне приходится отвести взгляд, потому что иначе мой рот окажется везде, где он хочет через промежуток времени меньше, чем требуется на то, чтобы лихорадочно переодеться за кулисами. «У меня есть план, упорно твержу себе я. Нужно как-то перебить наш сексуальный настрой, перенести его в эмоциональную сферу, чтобы мы оказались связаны еще крепче». «Ах да, каминг-аут! Почему бы нам не поговорить?» «Ага», — соглашается он, вытирая пот. «Это хорошая идея». Он снова садится рядом со мной. «О чем ты хочешь поговорить?» «Кому ты открылся первому?» Начинаю я, и мои слова звучат, возможно, несколько заученно. «О, об этом?» «Ну, мне кажется, такой разговор не слишком сексуален». Я смеюсь. «Ну а если твой каминг-аут быстренько привел к сексуальным отношениям, тогда как?» Он качает головой и тоже смеется. «Да нет. Хотя я знаю одного парня, который открылся своему лучшему другу, и они с ним тут же занялись сексом в подвале. Получается, что такое вполне возможно». «О! Ну... ага. Горячие ребята. Но со мной такого не произошло». «Со мной тоже. Кстати говоря, после того случая они никогда больше не разговаривали друг с другом. И мой знакомый горевал по этому поводу». «О!» Смотрю на лагерь и сажусь так, что мои ноги опять свешиваются со скалы. Хадсон пристраивается рядом и протягивает мне бутылку с водой. Я с наслаждением присасываюсь к ней. «Ты можешь начать первым?» – спрашивает он, прижавшись ко мне. «Ну, раз уж ты предложил эту тему». «Ага», – улыбаюсь я. Ставлю бутылку между нами и обнимаю его за плечи. Воспоминания об этом событии в моей жизни почти мгновенно гасят долго испытываемое возбуждение. «Конечно. Это были мои родители. Все прошло не так уж и плохо. Я вроде как всегда знал про себя, кто я есть. Я хочу сказать, что никогда не считал себя натуралом, а просто какое-то время вообще не думал о сексе. Если только такое возможно». А потом мне исполнилось 12, и тут начались разговоры об этом, и о предметах обожания. И у нас были занятия, посвященные здоровому образу жизни. И тут я понял, что родители должны знать о моих предпочтениях. И как-то за ужином я просто сказал им что-то вроде «Знаете, я гей». Они перестали есть и какое-то время смотрели на меня. Потом переглянулись, и мама кивнула и сказала «Ну, хорошо». Не знаю, о чем там они говорили между собой, но где-то неделей позже папа спросил, а есть ли в моем классе девочки, которых мне бы хотелось пригласить на танцы. И я так удивился, потому что я же все им сказал. И я посмотрел ему в глаза и ответил. «Ты хотел сказать, мальчики? Я же гей, ты что, забыл?» А потом тем же вечером мама и папа забросали меня вопросами. «А откуда мне известно? Не слишком ли я молод, чтобы решать? Говорил ли мне кто-то, что я гей? И я, должно быть, дал на эти вопросы убедительные ответы, потому что они лишь сказали «Окей». И на том дело и кончилось. «Вау!» — восклицает Хадсон, сжимая мою руку. «Как все просто!» «Ну, это здорово, что ты был таким откровенным и настойчивым. Я прав?» «Ну, мои родители повели себя просто потрясающе. Они прочитали все, что можно по этому вопросу. Мама вступила в родители, родственники и друзья лесбиянок и геев, и много что у них разузнала, но в итоге они поддержали меня. И все время были со мной. Знаешь, они любят меня. Любят всего меня». Вот что ответила мне мама, когда я спустя несколько недель спросил, а не сердятся ли они с папой на меня. «Они любят меня. Целиком. Такого, какой я есть». «Это просто удивительно». Я улыбаюсь, потому что сейчас он говорит о Рэнди. Это Рэнди был откровенным и настойчивым. Все работает, как и должно работать. Он начинает узнавать подлинного меня. «А твои родители показали себя с плохой стороны?» Он делает глубокий вдох. «Нет». Голос у него тихий и мягкий. «То есть, они оказались не такими понимающими, как твои родители?» «Хотя, у меня тоже все прошло хорошо». Но сначала я признался бабушке. Мы были с ней очень близки. Она прекрасный человек, один из лучших, что я когда-либо встречал. Она приехала сюда из Кореи, когда ей было лет 5. В 60-х и 70-х она была подростком, и ей очень нравился стиль того времени. Она так долго носила круглые большие прически, что дождалась того, что они снова вошли в моду. Как-то я показал ей фотографию Эми Уайнхаус, и она произвела на нее большое впечатление. И на ней всегда было что-то неоновое и блестящее. Она не боялась говорить, что думает, не боялась быть собой. Она всегда была счастлива и всегда могла рассмешить меня. Ну, вроде как ты. Я похож на твою бабушку? Это куда более не сексуально, чем я надеялся. Ну, ты же смешишь меня? Он сильно толкает меня плечом. Сам понимаешь, что я хочу сказать. Хадсон переводит дыхание. Она умерла несколько лет тому назад. Он смотрит на лагерь, его ноги болтаются над пропастью. «Мне очень жаль. Если ты не хочешь говорить об этом, хотя мы уже разговаривали о ней, только вот он этого не помнит». «Да нет, я просто вспоминаю. Какое-то время я старался не думать о бабушке, но теперь мне нравится это. Она была удивительным человеком. Много присматривала за мной после школьных занятий, когда я был маленьким». Я приходил к ней домой, и мы просто общались или шли в кино. Однажды... Я не вспоминал об этом уже несколько лет. Однажды, когда я был совсем маленьким, мы пошли смотреть какой-то фильм. И он показался мне страшным, и в одном месте я даже вскрикнул. Не помню точно, что это было. Может, огромные зубы, какой-то зверь. Ну, в общем, я вскрикнул и спрятался у нее под мышкой. А парень, сидевший позади нас, и это взрослый человек, наклонился ко мне и упрекнул. «Эй, ты ведешь себя как девчонка». И моя бабушка, она просто повернулась к нему со словами: «А ты ведешь себя как засранец». Он хрюкнул и откинулся на спинку стула. А она сказала мне: «Кричи, когда вздумается, малыш». Она была потрясающая. Я смотрю на него и вижу, что глаза у него влажные, и он старается не расплакаться, и я сильно сжимаю его плечо, и он, привалившись ко мне, вытирает один глаз. «Прости, я уже столько лет не разговаривал о ней. Все в порядке». Когда мне было лет 10, родители сказали, что теперь после школы я могу идти прямо домой, вместо того, чтобы садиться на автобус и ехать к ней, и я стал меньше ее видеть. А когда мне было 12, я вроде как понял, что я гей, потому что мне очень хотелось поцеловать одного мальчика из моего класса, а целоваться с девочками мне не хотелось. И я знал, что быть геем не слишком уж хорошо. Знал, что таких ребят, как я, не любят. И это в дополнение к тому, что я был одним из всего 5 азиатов в школе. Не слишком удачное сочетание для того, чтобы быть всеобщим любимчиком. Вот я и выскользнул из дома и прошел несколько миль по той жаре, что стоит летом в Виргинии. До того места, где жила бабушка. Чтобы рассказать ей обо всем. И она приняла это как должное? Ага. Думаю, именно поэтому я и хотел открыться ей. Я знал, что она будет любить меня, невзирая ни на что. И тут мне ужасно хочется сказать, что мы говорили о ней в темноте в первое наше лето в лагере. Но я, разумеется, этого не делаю, потому что это выдаст меня с головой». Она крепко обняла меня и сказала, что это не имеет для нее ровно никакого значения. «Ну да, другим это будет небезразлично, но разве нам есть до них дело?» Я сильно плакал, и она не выпускала меня из своих объятий, казалось, целый час, но после того мне стало гораздо лучше. Она сказала, я должен гордиться собой за того, что я знаю, кто я есть и чего хочу, и никогда не позволять кому-либо говорить мне, что следует стыдиться того, что делает меня счастливым. И я постарался запомнить ее слова. «Это потрясающе. Значит, она отнеслась к этому нормально». «Да. А мои родители не были так лояльны. Бабушка отвезла меня домой, и они не знали, где я был, и потому психовали, и она велела всем сесть и выслушать меня. И я сказал, «Мама, папа, я гей». И мама обвинила бабушку в том, что она вбивает мне в голову всякие дурацкие идеи, а папа сказал, что никакой я не гей, и что к этому разговору можно будет вернуться позже, когда я подрасту, и с этим я жил какое-то время». «Но они послали тебя сюда, значит, теперь они тебе верят, да?» Хадсон высвобождается из моих рук и ложится на траву, чтобы видеть кроны деревьев. Я тоже ложусь, но на этот раз он оказывается дальше от меня, чем раньше. Бабушка умерла через какое-то время после этого. С тех пор много что произошло. Мы все горевали о ней. Но я напомнил родителям о своей ориентации, и мы с бабушкой успели найти этот лагерь. Она хотела, чтобы я поехал сюда, подружился с квирами и хорошо провел время. И я рассказал об этом родителям. Сказал, что таким было ее последнее желание в отношении меня. Вот я и приехал. «Но это же прекрасно!» Я беру его руку в свою и переплетаю наши пальцы. «Она все же смогла сделать это для тебя?» «Ага», — шмыгает носом Хадсон. Я смотрю, как он вытирает слезы тыльной стороной ладони. Он отворачивается. «Прости. Я не должен был делать этого». «Чего?» «Плакать. Это не... Я не люблю, когда кто-то видит, как я плачу». Я не обращаю на это внимания. Разворачиваюсь к нему всем телом, беру его за бедро и поворачиваю к себе. Его лицо слегка мокрое от слез. Нет ничего плохого в том, чтобы обнаруживать свои чувства. «Нет, есть». Издает он непринужденный смешок. «Ты когда-нибудь плачешь в присутствии других? Они могут как следует поиздеваться над тобой. Помню, я получил удар в нос футбольным мячом прямо посреди школы. И все парни из моей команды кричали, чтобы я перестал, и до конца года обзывали меня. А мне уже пришлось туго с тем, чтобы доказать им, что я не какой-то там математический нёрд. И я перечеркнул усилия, приложенные к этому, заставив их считать меня вроде как плаксой. Знаю, это сексизм, но именно так называют любящих поплакать девочек. Вот я больше и не плакал». «Ну, со мной ты можешь не беспокоиться по этому поводу», — успокаиваю его я, вытирая катящуюся по его щеке слезу. «В моем присутствии ты можешь выказывать любые чувства, ведь для того и существуют бойфренды, верно?» «Не знаю. Я никогда прежде не плакал перед своими бойфрендами». «Передо мной ты вполне можешь плакать. Я не имею ничего против. Предпочитаю, чтобы ты открыто давал мне знать о своих чувствах, а не скрывал их». «Это очень мило с твоей стороны, но...» Он поднимает обе руки, вытирает слезы и долго лежит закрытым лицом. «Это действительно так». Я опускаю его руки. Слез на лице Хадсона почти нет. Он улыбается. «Окей». «Похоже, твоя бабушка была удивительным человеком». «Да». Несколько минут мы лежим молча и смотрим друг на друга. Он больше не плачет. «Ты умеешь превращать деревья в звезды?» – спрашиваю я. «Что?» «Ляг на спину и посмотри на листья и пробивающийся между ними свет. Мы оба поворачиваемся на спины. А теперь немного расфокусируй взгляд и представь, что листья – это фон. Они – темнота, а проникающий свет – звезды. Целые галактики звезд, а не просто отдельно мигающие звездочки». «Представь, что над тобой Млечный Путь». «Я... О!» — легко вздыхает он. «Вижу». Мы с ним лежим и смотрим на несуществующие галактики, сцепив руки, пока Хадсон, резко поднявшись, не говорит. «Мы опоздаем на обед». «Верно. Мы должны обязательно присутствовать на всех приемах пищи. В прошлом году какой-то мальчик проспал субботний обед, и всему лагерю пришлось отправиться на его поиски. Когда этого горемыку нашли, то безжалостно задразнили, а Джоан очень сердилась. Мы быстро надеваем рубашки и отправляемся в обратный путь. Спускаться быстрее, чем подниматься, но мы все равно торопимся и потому не разговариваем, и в конце концов врываемся в столовую с опозданием на 5 минут. Все сидящие за столом пялятся на нас. На нас взирает Джоан. Джордж, Эшли, Брэд и Пас давятся от смеха. Мы быстро садимся на места, которые, по счастью, занял нам Джордж, накладываем себе сырные тосты и только потом идем мыть руки. «Ну, вы были чем-то заняты?» – начинает Джордж. «Мы ходили в поход», – отвечаю я, – «и потеряли счет времени». «Кто бы сомневался», – серьезно кивает Джордж. «Как прошла репетиция?» «Хорошо». «Джордж уже выучил свой танец для детей», – сообщает Пас. «А у меня так и не получается прыгнуть достаточно высоко, чтобы перелететь через руки Шренера». Кристал добавила еще один момент в танец под «наденьте счастливое лицо», и теперь Джен приходится висеть на рукоходе, доводит до моего сведения Эшли. «Похоже, Кристал просто выжила из ума». «Но это будет действительно прикольно смотреться», — возражает Пас. «Дело происходит на игровой площадке, и Джен хочет, чтобы я продолжала, а я все отворачиваюсь от нее. А Эшли подсветит наши лица, это тоже будет очень прикольно. Марк говорит, он думал об этом, но решил, что такое невозможно». «А я считаю, что это очень даже возможно», — быстро говорит Эшли. «И все пытаюсь сообразить, как правильно это сделать». «Обязательно сообразишь», — заверяет ее Пас. «Я видел кое-что», — вступает в разговор Брэд. «Я говорю о репетиции». «Это круто, чувак. Я и не подозревал, что нужно столько трудиться над спектаклем. Ведь я видел только готовые постановки в конце лета. И все было так хорошо сделано, так идеально». «Но ты не видел репетицию целиком», — выражение лица Пас становится озорным. «Да ладно тебе», — пытается осадить ее Брэд. «Я застукала их, как они целовались в шкафу с реквизитором», — ухмыляется Пас. «У меня выдалось свободное время по ходу репетиции», — пожимает плечами Джордж. «И ты была единственной, кто наткнулся на нас». «Я не знала, что вы там. В следующий раз запритесь или повесьте носок на ручку дверцы. Или придумайте что-то еще». «Это было в театральном домике?» — несколько шокирован я. «Да мы просто целовались». Джордж совершенно невозмутим. «И это ничуть не хуже того, что вы каждый вечер вытворяете перед нашим домиком». «Окей». Брэд выглядит очень смущенным. «Я усвоил преподанный мне урок, давайте забудем об этом». Джордж хихикает и кладет руку на бедро Брэда. «Как ваш поход?» – интересуется он. «Хорошо. Хадсон показал мне одно место, откуда открывается совершенно великолепный вид». «Держу пари, так оно и было», – ехидно произносит Эшли. Я пристально смотрю на нее и говорю. «Вы все ужасные создания». «Нет, все действительно было изумительно», — подтверждает мои слова Хадсон. «Мы просто разговаривали, я...» Он замолкает, потом смотрит на меня, а потом внезапно отводит взгляд, наморщив брови. «Это было великолепно», — говорит он уже тише. Я смотрю на Хадсона, но он уставился на свою еду. Его бедро отодвигается от моего, и я чувствую, как колотится его сердце. «Я сделал что-то неправильно? Может, он внезапно вспомнил меня? Настоящего меня?» «Не дала. А каким я был прошлым летом? Может, он вспомнил мой голос? Вспомнил, как мы несколько лет тому назад разговаривали о его бабушке?» Кладу руку ему на ногу, и он не отстраняется, но и не придвигается ко мне. Разговор идет своим чередом. И никто, похоже, не замечает, что между мной и Хадсоном неожиданно выросла стена. Хотя час тому назад мы были ближе друг к другу, чем когда-либо еще. После обеда Хадсон говорит, что он примет душ и напишет письмо родителям. И уходит к себе. И потому я иду с Джорджем, Эшли и Пас в театральный домик. «Он вел себя странно?» – спрашиваю я. «Ты о Хадсоне?» – удивляется Пас. «Да как всегда». «У меня впечатление, будто он внезапно охладел ко мне». «Так вы в конце концов трахнулись?» – любопытствует Эшли. «Нет, правда, мы только разговаривали. Сначала немного потискались, но на том дело и кончилось». «Может, еда не пошла ему впрок?» – предполагает Джордж. «Но мне показалось, что с ним все хорошо, и на твоем месте я не трепыхался бы. Твой план продолжает действовать. Хочешь посмотреть, как мы репетируем? Мы собираемся разучивать большой групповой номер, вся любовь впереди. Кристал наверняка потребует, чтобы мы делали пирамиды и прыгали с них». «Она хочет, чтобы я прыгала на батуте», — жалуется Эшли. «Пожалуйста, скажи, что ты пошутила», — умоляет ее Пас. Мы довольно долго храним какое-то нервное молчание, и глаза Пас становятся огромными и наполняются тревогой. И тут Эшли наконец улыбается. «Какая же ты вредная!» Пас толкает Эшли в плечо, улыбка Эшли становится шире. «Хочешь посмотреть?» – спрашивает меня Джордж. «Конечно. Немножко». Какое-то время я смотрю, как ребята репетируют, испытывая при этом как горькое, так и радостное чувство. Мне очень нравится смотреть на них, нравится видеть, как они выросли, хотя дело не обходится без падений и неверных танцевальных движений. Нравится слушать, как они напевают мелодии, под которые танцуют, смотреть, как Кристал бессмысленно машет руками, давая им указания. Слушать, как она выкрикивает странные обозначения танцевальных движений. «А теперь кроличье вращение! Обнимите себя, извивайтесь, как червяки, продолжайте извиваться, следующая позиция, хорошо, а теперь взрывающаяся звезда! Монгомери, теперь твое соло, легни пакет, а теперь скрещенный пинок, руки на бедра, подмигивание, нет, подмигивай злее, помни, ты протестуешь!» После нескольких часов репетиции они усваивают в общих чертах рисунок танца, и становится ясно, что номер будет замечательным. Ташка Джордан излучают изрядное самодовольство, а Монгомери удалось создать образ сексуального инженю-котенка. Джордж и Пас тоже танцуют в этой сцене, в других ролях, и кажется, будто на сцене полно людей. Впрочем, так оно и есть. Вся труппа работает, танцует и поет. И я так тоскую по всему этому. Гадаю, а не разрешат ли они мне встать и потанцевать с ними? Только на репетициях, чтобы я мог заново прочувствовать, каково оно. Я же не стану участвовать в постановке, хотя это было бы еще лучше. Черт побери, я тоскую по всему этому, а теперь еще Хадсон ведет себя странно, и может мой план работает не так хорошо, как того хочется мне, и хотя я не собираюсь ставить крест на Хадсоне, но... Может, если я вернусь к ним сейчас, мне позволят танцевать в кардебалете, ведь я так быстро всему учусь. Я мог бы освоить какие-то движения, или просто работать за кулисами, или с театральным реквизитом, или с чем-то еще... Один день с Хадсоном, один в театральном домике. Я мог бы сказать ему, что болен, и мое сердце словно металось бы между двумя телами, металось бы туда-сюда до головокружения. Такое было бы у меня ощущение. Нет, надо найти способ совместить и то, и другое. Для того и существует план. Они заканчивают «Всю любовь впереди» и переходят к балету Шренера. Меняется состав исполнителей, свет то гаснет, то загорается. Пребывание в театральном домике кажется мне возвращением домой. Здесь пахнет резиной и деревом, и сигаретами. Марк бросил курить 2 года тому назад, но до сих пор позволяет себе 1 сигарету в день премьеры. Я хочу вновь оказаться на сцене, да хоть прямо сейчас, и мне без разницы, если меня там затопчут. Что касается Хадсона, то может все дело в том, что сегодня между нами установилась настоящая связь. Может, я подошел слишком близко к нему. И даже, хотя я для этого много что сделал, преобразился, тормозил наши отношения. Может, он все равно не в состоянии сойти с кем-то настолько близко. Или, может, ему просто требуется на это время, а я выхожу за рамки допустимого в эмоциональном отношении, потому что хочу, чтобы у нас с ним все получилось. Но я все же так скучаю по театру, что создается впечатление, будто до сих пор я не дышал. «Ну-ну», — говорит Монгомери, садясь за моей спиной, когда я смотрю на Пас и Шренера на сцене. «Посмотрите только, кто притащил свою задницу в театр». «Ты здорово справился с номером», — поворачиваюсь к нему я. «Еще бы». Монгомери старается выглядеть равнодушным, но я знаю, что ему приятна моя похвала. «Но что ты здесь делаешь? Разве тебе не нужно сейчас притворяться качком перед своим качком-бойфрендом?» Он пишет письмо родителям. «А мне не хватает вас всех». «Правда?» Джордан усаживается рядом с Монгомери. «Вы были великолепны, Джордан. Вы излучали энергетику Дэвида Боу и чего и хотел от вас Марк». «Спасибо», — говорят они, хлопая меня по плечу. «Я так и не понял, почему ты здесь», — гнет свое Монгомери. «Разве это не повредит твоему новому имиджу? Разве теперь, достигнув вершин маскулинной мастурбационной фантазии, ты не чураешься нас?» Джордан хихикает. «Я тебя умоляю. Хадсон знает, что я дружу с вами. Вот и не надо вести себя как...» «Примадонна?» — перебивает меня Монгомери. «Так кем ты был прежде?» Я не то собирался сказать, закатываю я глаза. И я все еще Примадонна. Весь лагерь – мой театр. «Что верно, то верно», – кивает Джордан. «Он затеял настоящий спектакль». «Никогда не был поклонником представлений с одним действующим лицом», – вздыхает Монгомери. «Их герои кажутся мне такими самовлюбленными». Я смеюсь. «Ты действительно очень сердишься на меня, только потому, что я не принимаю участия в постановке?» «Пока не знаю». Монтгомери скрещивает руки на груди. И речь тут не только о спектакле. «Монтгомери!» — кричит Марк, стоя у сцены. «Ты где? Ты нужен нам для что я когда-либо видел в нем?» «Иду!» — кричит в ответ Монтгомери, вставая и направляясь к сцене. «Он считает, что ты бросил нас ради горячего парня», — объясняет Джордан. Я понимающе киваю. «Не просто ради какого-то там горячего парня. Они должны понять это. Ведь они знают, как я относился к Хадсону на протяжении нескольких лет. Послушай, мы любим ромкомы, а ты воплощаешь их в жизнь». Они делают небольшие паузы между словами. «И это круто! Но никому не нравится быть второстепенным персонажем в чужом спектакле. Ты пришел в театральный домик впервые за это лето?» «Нет, я был на шоу талантов». «Окей, ты впервые пришел сюда просто так». Я был занят. Смотрю вниз и чувствую себя так, будто меня терзают в полицейском участке. «Понятно». Они встают. «Но ты не можешь делать вид, будто ничего не случилось». «Я по-прежнему с вами ночью, и я танцую по утрам». «Когда мы были маленькими, у нашего папы была очень тяжелая работа», — говорят Джордан. «Он уходил на нее, когда мы еще спали, а приходил уже после ужина. Мы тогда только начали говорить, но слово «папа» уже знали, а потом забыли его. Мама заставила его уволиться и найти другую работу, которая позволила ему больше бывать дома, чтобы мы помнили, кто он нам». Они пожимают плечами. «Но это просто забавная история, которую любит рассказывать мне мама. С нас должны снять мерку для костюма. Рады были повидаться с тобой». Они улыбаются и уходят. Я понимаю, что они хотели сказать, а также почему Монтгомери злится на меня. Но скоро все образуется. Либо Хадсон уже собирается бортануть меня, вот почему он ведет себя так непонятно, либо через какое-то время я смогу признаться ему во всем. И все вернется на круги своя. Я смотрю, как они репетируют до тех пор, пока не начинают чувствовать, что моя душа на сцене вместе с ними. Джордж подходит, чтобы сказать «привет», но Марк быстро призывает его на примерку. Иногда рядом со мной сидит Эшли, делает заметки в блокноте, спрашивает, нужен ли в данной сцене следящий прожектор или нет, а затем исчезает, и свет становится более голубым. И она возвращается и спрашивает, смотрится ли теперь сцена более провинциальной. И я отвечаю «да» на все ее вопросы, потому что мне кажется, ей нужно именно это. Когда Марк отпускает всех, мы идем к себе в домик, переодеваемся в купальные костюмы и направляемся к бассейну. Хадсона нигде не видно. Мне грустно, словно я еще не в лагере, и Хадсон не сказал мне привет. Мне не хватает человека, которого я люблю, и без Хадсона рядом со мной, без его поцелуев, без его руки на моем бедре, я забываю, зачем я все это затеял. На бассейн нам остается всего 10 минут, а потом нас выгонят из него готовиться к ужину. И мы стараемся как следует остыть в воде. «Ты сегодня грустный?» Мы идем к домику. Джордж по дороге вытирается полотенцем. «Да говорю ж тебе, у него наверняка проблемы с желудком, и он поселился в туалете. Либо он мастурбирует, раз уж вы с ним только и делали, что разговаривали, а ему не имется». Я усмехаюсь. О таком возможном развитии событий я не думал. «Может и так, но меня больше расстроила репетиция. Мне ужасно жалко, что я не с вами». «О, дорогой», — сочувствует мне Джордж. «Но ты же сделал свой выбор, и ты счастлив, верно?» «Похоже, я хочу усидеть на двух стульях». «Следующим летом, хорошо?» «Ага». Перед тем, как пойти на ужин, мы принимаем в домике душ. А потом мы идем в столовую, где Хадсон сидит рядом со мной, но я по-прежнему чувствую дистанцию между нами. «Ты в порядке?» – тихо спрашиваю его я. «Я не видел тебя в бассейне». «Прости», – он сжимает мою ногу. «Заснул, когда писал родителям». «Окей». «Я сегодня сонный». Хадсон улыбается мне уголком рта, после чего возвращается к водянистой лазанье. Мы немного говорим о спектакле и оттачиваем истории, заготовленные для вечернего костра, который будет посвящен ужастикам. И похоже, с Хадсоном все хорошо, только он немного отчужденный, и мне хочется спросить, что беспокоит его, но я не хочу капать ему на мозги, хотя в то же время хочу знать, что с ним, хочу, чтобы он рассказал мне об этом. Мне хочется сражаться за него, но я не знаю как, потому что не понимаю, в чем дело. Вечером у костра я едва слушаю истории, даже историю Эшли, хотя обычно она выдает нечто действительно ужасающее. Мне кажется, моя нынешняя жизнь куда более страшна, чем привидение или что-то там еще. Хадсон стоит рядом, поджаривает на огне зефирину и улыбается, и смеется, но не называет меня малышом, и не кладет руку мне на бедро, как делал это всегда. И я понимаю, Что-то идет не так, и у меня в желудке будто образуется комок грязи. Я так отчаянно хочу, чтобы он просто прижал меня к себе, и между нами пробежало прежнее электричество. Хочу слинять отсюда и целоваться в темноте, но он сегодня какой-то угрюмый. Когда мы прощаемся, я целую его в губы, и он отвечает на мой поцелуй. Но не так, как вчера вечером. Не так, как в любой из предыдущих вечеров. Его поцелуй слабый и спокойный. После отбоя я долго лежу без сна, гадая, в чем я ошибся, и можно ли исправить это. А также, что будет, если я перестану беспокоиться о том, а нужно ли исправлять мою оплошность или не нужно. Ведь это будет означать, что я смогу принять участие в постановке. Знает ли он? А если знает, но не стал сразу же порывать со мной, то это хорошо. Но мой план все равно летит к черту. И если оно так, то следует ли пытаться осуществлять его и дальше, раз я могу вернуться в театр? Стоит ли Хадсон моих переживаний, если завтра наши с ним отношения могут пойти прахом? Нет. Разумеется, стоит. Хадсон стоит того. Я внезапно осознаю, что, оставшись без Хадсона и без спектакля, я лишусь всего. Словно вода утечет сквозь пальцы. Смотрю в темноте на свои руки. Мне не хватает лака для ногтей. Мне не хватает Хадсона. И впервые за лето у меня не оказывается плана, следуя которому можно было бы вернуть их.